Ада поняла, что сможет пережить еще одну кульминацию, а может и не одну. Она тоже двигалась навстречу Шимону, и вот это случилось во второй раз. Шимон начал постановать, и Ада поняла, что и он сейчас кончит. «Корзиночка», — подумала она. Просунув руку между лобками, благо длина пениса позволяла это сделать, Ада схватила Шимона за мошонку и слегка сжала яички. Шимон издал финальный стон, и мощная струя семени ударила в Аду. После нескольких толчков все было кончено. Осторожно расцепившись с Адой, Шимон перекинулся на спину. «Как ты, любимый?» — спросила Ада, поворачиваясь на бочок и обнимая своего мужа. «Это было что-то фантастическое. Такого я еще никогда не испытывал. Ты самая потрясающая девушка во Вселенной, и ты моя жена. Как здорово, Ада, любимый, я так тебе благодарен. Я тебе тоже. Все было очень здорово, а ты боялся. Отдыхай, мой милый, отдыхай». Через 5 минут Шимон заснул, растратив все свои силы. Ада встала и вошла в воду. Как приятно было поплавать, вытянуться и полежать на воде. Особенно было приятно делать это без одежды. «В следующий раз мы сделаем наше слияние в воде», — подумала она. «Вот она, моя вторая жизнь, совершенно другая. Я и сама стала совсем другой, и вот я снова вышла замуж. И впереди у нас с Шимоном целая вечность. Надо сделать так, чтобы он прожил со мной как можно дольше. Для этого нужно, чтобы у него были нанопроциты. Хорошая идея, я обязательно придумаю, как это сделать». Накупавшись волю, Ада выбралась на берег, вытерлась полотенцем и, выпив стаканчик яблочного сока из холодильника, погасила свет и легла рядом с мужем, накрыв его и себя легким пледом. Было уже больше 8 часов утра, когда Ада проснулась от того, что в ее голове звучал голос Дани. Да, шапочки на ней не было, она где-то потеряла ее и не заметила. Признаться, ей было не до того вчера ночью. «Мам, где ты? Эсти поджарил яичницу для всех. Идите с дядей Шимоном завтракать, идите быстрее, нам скоро в школу ехать». «Будем 10 минут», — мысленно ответила Ада. «Не подглядывай, Дани». «Да, мам, я и не подглядываю. Просто мы тебя потеряли». Ада разбудила мужа. Они оделись и пошли в дом. После завтрака Шимон, как обычно, повез детей в школу. Точнее сказать, это они везли его в город. Эстер управляла автоматрисой. Сегодня была ее очередь. Дани был за помощником машиниста. Шимон только стоял в сторонке и наблюдал за работой девочки, как будто он был машинистом-инструктором, проверяющим своих подчиненных. Шимон думал о работе, о том, что ему сегодня принимать в свою лабораторию еще 2 сотрудников, надо еще получить груз с процессорным шкафом, заказать еще 1 жилой вагон и, конечно, закупить продуктов на всю компанию. День за днем, месяц за месяцем, в повседневных делах и заботах прошло 5 лет. Все эти 5 лет Ильяху удавалось поддерживать сон Хара. Его личность, наконец, была полностью переписана на машинный носитель, а Шмуэль после 2 лет упорной работы смог активизировать личность Хара в машине. Легенда подставного персонажа сработала, и Хара прилежно старался научить его родному языку. Расшифровка языка шла непрерывно, за исключением редких и непродолжительных пауз. Это было необходимо, чтобы составить дальнейшую линию поведения подставного персонажа. Язык Хара оказался очень сложным. Лингвист насчитал 12 падежей, 5 времен глаголов и 6 типов склонений существительных. Фонетика языка тоже оказалась не из простых. Повышение или понижение тона изменяло смысл фразы с утвердительного на вопросительный. Шимон, собрав всю свою волю, выучил вместе с лингвистом этот чудовищный язык, так как ему часто приходилось самому играть за персонажа, чтобы нащупать ключевые фразы, которые, будучи загруженными в подсознание, вызовут у Хара сон. Шимон уже составил несколько вариантов дрем-кода, и теперь надо было проверить их действие. Для этого Хара надо было разбудить и вернуть реальность. Ильяху, Лаван и Беньямин тщательно готовились к этой сложной операции – пробуждение после 5-летнего сна. Шимон лично присутствовал в лаборатории. Если Хара не проснется, вся работа может пойти на смарку. Ну, не вся, конечно, но придется раздобывать нового пленника. «Шимон, если мы его разбудим, то тогда мы не сможем больше ничего узнать в нашей информационной шпионской игре с личностью Хара», — предупредил Лаван. «А если мы не будем гасить личность Хара в машине? Ну как же это? Это будет означать раздвоение личности. Это не допускается». не допускается, если речь идет о человеке. Но он же не человек. Лично я не буду испытывать никаких угрызений совести в связи с нарушением моральных норм по отношению к Харе. Идет война. И он наш враг, беспощадный убийца. Ты рассуждаешь так, как будто ты на острове и наелся натурального мяса. Но мы же не на острове, — ответил Шимон, а сам подумал. Если бы Лаван знал, насколько он близок к правде. Неужели натуральное мясо на самом деле действует как темный поток? Но сейчас не время проводить исследования на эту тему. Ладно, Лаван, я как координатор этой лаборатории, заметь, военной лаборатории, беру всю ответственность на себя и провозглашаю необходимым выполнить раздвоение личности Хара, чтобы продолжить исследование языка, обеспечить возможность продолжения поисков вариантов дрюм-кода и при этом проводить испытания уже найденного материала на живом Хара. Все. Приступайте к операции, и да поможет нам всесильный. Хотя нет. Не спешите. Ильяху, мне в голову пришла одна мысль. А что, если нам с вами провести еще один эксперимент? Какой же? Я хочу проверить, как влияет настоящий синий эденит на способность Хара к регенерации. В информационной игре Хара называл этот минерал камнем жизни. Ваше предположение насчет того, что эденит нужен Хара для размножения, блестяще подтвердилось. Но мне интересно выяснить, является ли этот камень носителем информации, или он является только посредником. Я потом произведу расчеты. Но мне кажется, что имеющегося у меня количества эденита недостаточно, чтобы содержать в себе всю биоморфологию Хара. И в то же время Хара на него зарился. Значит, для него имеет смысл даже такое количество камня жизни. Каков же ваш план, Шимон? Я импровизирую, поэтому не судите строго. Я хочу дать ему свой эденит и посмотреть, включится ли регенерация его поврежденного спинного мозга. Это во-первых. Во-вторых, если она включится, то мы включим ментальный экран вагона и посмотрим, выключится ли она. Если так и произойдет, то это будет означать, что эденит – это посредник. Если же регенерация под экраном не выключится, то это будет означать, что эденит содержит биоморфологические алгоритмы. А разве при включенном экране вагона внутри вагона возможны какие-то ментальные взаимодействия? Конечно, возможны. Ведь экранирующее излучение направлено во внешнюю среду, создавая как бы кокон. Иначе внутри вагона вы не смогли бы пользоваться дрёмером. Да и мои подопечные телепаты доказали в первый же день путешествия по железной дороге, что внутри вагона при включенном экране прекрасно можно читать мысли и телепатически разговаривать с Пумой. Да и разве перезапись личности Хара в машину была бы возможной, если бы это было не так? Ну, раз так, тогда понятно. Простите, что я не очень разбираюсь в тонкостях психотропной техники, но ведь и наши программисты во время перезаписи все же выключали экран вагона. Да и при операциях экран мешает, спросите любого хирурга. Да, экран мешает интуитивной индукции. Наверное, поэтому и выключали. То есть не ради процесса перезаписи, а ради себя, чтобы думалось легче. Ваш план, коллега, мне кажется целесообразным. Но мне надо подготовиться к проведению этого эксперимента. Надо нашпиговать место повреждения оптоволоконными камерами и источниками света. Надеюсь, наш предохранитель от возможного восстановления функции спинного мозга убирать не придется, иначе риск будет слишком велик. Нет. Наш золотой шекель нам нисколько не помешает. Активность регенерационного процесса мы увидим и так. Прекрасно, тогда приступайте к этой операции. С выводом из наркоза немного подождем. Господа программисты, прошу внимания. Через час Хара будет готов к проведению нового эксперимента. Я вас прошу сделать следующее. Изолируйте машинную личность Хара от новых записей. Откройте новые книги в памяти главного вычислителя для записи протокола нашего испытания. Проверьте все торсионные приемники и дешифраторы. Мне нужна полная запись эксперимента по всем каналам. Обеспечьте также параллельную синхронную запись изображения по оптическим кабелям, который вам даст Ильяху. И последнее. Удвойте мощность ментального экрана вагона и выведите на программный пульт вычислителя кнопку управления этим параметром. «Извините, Шимон, но все это мы сможем сделать только к завтрашнему дню», — сказал Калев. «Я, пожалуй, тоже буду готов только завтра», — добавил Ильяху. «Ладно, завтра так завтра. Постарайтесь ничего не упустить. Я тогда пойду домой. Назначаю начало эксперимента на 5:00 вечера». Шимон вышел из лаборатории и направился к дому. Откуда-то выскочила Бильха и стала виться под ногами и мурлыкать. «Бильха, кисонька моя, если б я умел с тобой разговаривать!» Шимон задумался об Эстер. Она стала уже взрослой девушкой. 17 лет — возраст совершеннолетия. В этом юном возрасте она уже намного обогнала в своем развитии и своих одноклассников, и своих сверстников. Давно сдав все экзамены за курс средней школы, Эстер, тем не менее, не уходила из школы, предпочитая оставаться вместе с братом, которого она любила больше всех на свете. Дани тоже предпочитал больше проводить время с сестрой, нежели общаться со своими одноклассниками. Ни Дани, ни Эстер еще не познали чувство первой любви, и Ада начала беспокоиться за свою дочку. Нахше успокаивал Аду тем, что с телепатами всегда так, потому что они отличаются от обычных людей, и примером может служить он сам, женившийся в первый раз только в 160 лет. Эстер, перепробовав все тенденции моды Шинара, вернулась к простой и практичной одежде, которую предпочитали мастеровые острова, и это еще больше подчеркивало ее отчужденность. Сама, научившись шить брюки со множеством карманов из хлопковой парусины, крашенной натуральной синей краской, она выполняла заказы всех желающих. Мама, Дани и Шимон были очень довольны изделиями Эстер. Ткань она заказывала через информационную сеть в городе Бейт-Лехем, находящемся в тропической зоне континента. Эстер носила рубашки мужского покроя, тоже хлопковые, а весной и осенью кожаную куртку и кожаную шляпу с загнутыми вверх полями. Когда они с Дани отправлялись в лес за грибами, то надевали кожаные штаны, находя их более прочными и целесообразными. Прическу Эстер делала такую же, как у мамы. Свои темно-рыжие, пышные, слегка волнистые волосы длиной значительно ниже плеча она забирала ажурным золотым ободком. Так же, как и Ада, Эстер была потрясающе красива. В школе среди старшеклассников не было ни одного, который не пытался бы вручить ей свое платиновое сердце. Однако все попытки были безуспешными. Одноклассники давно выбрали капитаном и старшим помощником Дани и Эстер. И их выбор был вознагражден. Эстер неизменно приводила свой отряд к успеху во всех женских конкурсах. «Она старше, так нечестно», — часто слышались возражения проигравшей команды. Но конкурс капитанов неизменно выигрывал Дани, так же, как и победа в соревнованиях между отрядами среди юношей всегда оставалась за 7-м бет. Учителя души не чаяли в этой скромной и умной девушке. Иногда, отпрашиваясь у господина Медада по своим личным делам, тот или другой учитель просил Эстер провести урок вместо него. Она никогда не отказывалась, и не было предмета, с которым она бы не справилась. Один раз к ней подошла эллинистка и попросту попросила побыть с ее учениками, пока она будет решать свой вопрос в администрации. Учительница знала, что эллинский не входил в программу Эстер, и была очень удивлена, когда девушка ответила на эллинском и сказала, что просто может поговорить на этом языке с учениками, не углубляясь в грамматику. Шимон тоже был очень доволен успехами детей Ады, давно ставшими ему родными. Но было одно обстоятельство, которое его беспокоило. Курс обучения искусству телепатии у Нааха подходил к концу, и приближался срок главного испытания способностей детей Ашеров. Это должен был быть реальный космический полет и реальная дальняя связь. И еще был один прием, которому в случае успеха Наах будет обучать Эстер и Дани. Он называл этот прием работой с шумом Ментоса. Что это такое, Шимон понять не мог, так как телепатом не был. Но обучение предполагало полет к периферии системы Шемиши. Шимон вошел в дом. Эстер и Дани готовили ужин. Это были котлеты из лани, которые вчера принесла Бильха. Сама она не съела и четверти, так что пришлось ей помогать. Котлетам Эстер предполагала подать миндально-чесночный соус на оливковом масле, свежий нут и сладкий перец с ломтиками. «Эсти, а ты следишь за дозировкой антифактора?» — спросил Шимон. «Конечно, дядя Шимон. У нас на обед были сырные рулеты фабричного производства. Мы вам один оставили. Там доза на один день. Надеюсь, отклонение от кашрута вас не смущает. Мы же не виноваты, что вы пропали в лаборатории и пропустили обед. Бильху тоже культурным мясом накормили. Маму антифактором можно не кормить. Наверное, вас, дорогие мои, скоро можно будет не кормить антифактором». «Так, значит, мы правда полетим в космос?» — спросил Дани. «Да, это так. Это необходимо, чтобы окончить курс обучения у Нааха. И мне тоже предстоит быть с вами для моральной поддержки. Здорово, дядя Шими. Мы все будем космонавтами. К сожалению, это не так безопасно, как вы думаете. За 200 лет полетов к звездам многое произошло с космонавтами. 2 корабля пропали без вести. Еще один попал под мощное излучение аккреционного диска, питающейся нейтронной звезды, в результате неудачного выхода на поверхность текущего момента. Экипаж сумел вернуться на Эрец, но тела потом погибли. Слишком велика была доза радиации. «Не страшно, дядя Шимон. В жизни часто приходится рисковать. Без этого ничего не достигнешь. Это как на охоте. Не будешь рисковать, останешься голодным», — заметил Дани. «Но почему этот пострадавший экипаж не спасли? Ведь можно же было загрузить их личности в искусственные организмы», — спросила Эстер. «К моменту этого происшествия, Эсти, технология биоморфологического синтеза целого искусственного организма еще не была отработана. Сейчас выращенный Исорг не обладает нужными чертами лица и другими индивидуальными признаками, даже если использовать ДНК пострадавшего человека. Немногие захотели бы продолжить жизнь в таком искусственном теле. Дядя Шимон, я знаю такого человека, пострадавшего и все же не ушедшего в инфомир. Это Азриэль, младший администратор Адмы. Правда, он все-таки Исорг только лицом. Все остальное осталось естественным. Я занималась этой темой, чтобы помочь ему. Знаете, есть ведь математическая модель, программа, моделирующая вычислители результат работы биоморфологических алгоритмов. Так вот, я, как мне кажется, нашла в ДНК места, отвечающие за черты лица. Я доработала и программу-симулятор. Она теперь считает быстрее. Если вы зайдете, я вам покажу результат моделирования. По-моему, похож получился. Дядя Шимон, помогите мне. Я бы очень хотела попробовать мои алгоритмы на реальном Исорге. Как мне это сделать? Для этого тебе придется окончить Академию по специальности медицины и биоморфологии, потом поступить на работу в соответствующую лабораторию и, наконец, получить тему для разработки. Так сложно. Я могу помочь, ведь учиться можно и заочно. Завтра я тебя познакомлю с моим сотрудником Ильяху Бен-Маше. Я помню его. Это же он спасал маму. Да, это был он. Так вот, он посмотрит твою работу, и если она ему понравится, может дать тебе рекомендацию для поступления в Академию на заочное отделение. Еще, пожалуй, я попрошу поучаствовать нашего программиста. Ведь Ильяху в алгоритмах и математических моделях, скорее всего, не разберется. А почему ты не хочешь просто поступать и учиться дальше, как обычная студентка на дневном отделении? Дани, я не хочу расставаться с ним. Это родство личности. Я думаю, что мы и дальше пойдем вместе. И еще одна причина. Это занятие с Наахом. Ему проще согласовывать занятия с своим напряженным графиком, если я всегда свободна. Ах, да, конечно. Я и забыл. Ну, тогда пока заочно. Благодарю вас, дядя Шими. Я буду надеяться. В кухню вошла Ада. Добрый вечер, Шими. Наконец-то ты пришел. Ада, милая, пойдем. Мне надо с тобой кое-что обсудить. Да, конечно, пойдем посекретничаем. Они прошли в кабинет Ады. Ада, детям надо лететь в космос. Подходит к концу курс обучения искусства телепатии, и пришла пора сдавать экзамен. Я полечу вместе с ними. Это будет и мой первый полет. Не буду скрывать, полеты в космос не вполне безопасны. Правда, мы летим недалеко, всего лишь к периферии нашей планетной системы. И мне бы хотелось перед отлетом... Короче, как ты смотришь на то, чтобы использовать сегодня твою лицензию? Прекрасная мысль. Давай это сделаем. Эстер уже выросла. Может, замуж скоро выйдет. Шими, а почему ты раньше не летал в космос? Наверное, отваги не хватало. космонавты считаются, как бы это точнее сказать, более суровыми людьми, как бы обособленными от остальных, обычных людей. И еще бытует мнение, что космонавты что-то теряют в биологическом смысле, что космос и здоровье несовместимы. Это имеет под собой некоторую почву. В самых первых длительных полетах корабли были намного менее защищенными от космической радиации, чем сейчас. Монополиум еще не был изобретен, да и нанопроцитов еще не было, поэтому космонавты возвращались домой больными людьми, и им нельзя было заводить детей. Сейчас все, конечно, гораздо лучше. Монополиум отражает все электромагнитное излучение, и видимый свет, и ультрафиолет, и X-лучи, и даже гиммел-излучение, вплоть до самых высоких энергий. Он также поглощает потоки протонов и все другие корпускулярные космические лучи. Когда появился монополиум, стали реальными полеты к звездам. Но, тем не менее, традиция осталась. Все, кто отправляется в космос, должны сдать в криобанк свои половые клетки и соматические клетки, родоначальники. Считается, что наша искусственная биоморфология когда-нибудь из этого материала сумеет воссоздать тело человека таким, каким оно было до полета в космос. Пока что наши исорги не могут считаться полноценными людьми, и криобанк – это задел на будущее. И еще, Ада, перед отлетом надо было бы одну вещь сделать. Мне бы хотелось заключить с тобой брак второго уровня и установить дань юридически. Да, дорогой, давай все сделаем как положено. Ты ведь у меня мудрый и сведущий в законах Исраэля, настоящий глава семьи. Если я правильно понимаю, отменить или как-то проигнорировать этот полет и экзамен нельзя. Боюсь, что так. Это именно то, ради чего вы сюда переехали. Большой совет вложил в эту миссию много средств и теперь надеется на результат. А если ничего не получится? Дальняя связь определенно получится. По крайней мере, у Дани. Насчет работы Шима Ментеса, получится или нет, не могу судить. Это точно высший пилотаж для телепатов. Я даже не знаю толком, что это такое. А что собой представляет этот монополиум? А почему ты этим так заинтересовалась? Я много изучала физику последние годы, и мне интересен механизм защиты кораблей от радиации. Хочется понять, насколько это надежно и что угрожает детям. Название монополиум происходит от магнитного монополя. Это такая тяжелая частица, точечный источник магнитного поля. Эта частица не встречается в природе, и ее получают на специальных ускорителях. Сохранить наработанные частицы, они, кстати, всегда разнополярные, можно в специальной многослойной структуре, состоящей из палладия и титаната диспрозия. Это и есть монополиум. Монополии являются адронами и включаются в состав ядер вместо нейтронов. Благодаря монополиям в кристалле создается очень мощное магнитное поле между атомами. Настолько мощное, что любой гиммел-квант распадается на частицу и античастицу. Они, в свою очередь, закручиваются вокруг силовых линий, аннигилируют и опять превращаются в гиммел-квант, который имеет уже другое направление скорости. Таким образом, гиммел-кванты отражаются от монополиума. Что же касается любых заряженных частиц, то они просто вязнут в магнитном поле, отдавая свою энергию кристаллу, нагревая его и сообщая ему электрический заряд.